ты сунул лицо, все. Я просто открыл глаза впервые. Зажмал лицо немножко. Вот была... А, у Кинг Кримсона была песня «Eyes Wide Open». Точно, я послушал Кинг Кримсона и понял, что я хочу, чтобы было громко и 17 девятых. Я притворяюсь, что я это специально все делаю. Нет, на самом деле это все дилетантизм полнейший, кромешнейший. Закатенье был без головы, но с телом пьяный от любви. Ты меня к себе звала, говорила мне, будешь ты моим героем. Тебя укрою, но не слышал я тех речей благих. Ты вздымалась, я кричал, Боже, помоги. Ты по что меня связала, я по что к тебе пришел, где истории начало и конец, где хорошо, я не помню, ведь остался я совсем без головы, но я без головы, но с телом пьяный от любви.